Следы ночи. Там, где большая вода, ночь не приходит из небесной дали. Она поднимается с глубины, встает, прогоняя солнце, проходит по берегам, оставляя следы, такие, как эти. Пятна влаги в песке и на досках причала, словно осколки стекла. Прохладно, сыро. Полз туман, размывая далекие огни Флоренса. Теннесси покачивала лодку, и Джейк глядел в пустоту, туда, где через сколько-то десятков миль Дженна, Хлоя и Делис спали, обнявшись в охотничьем доме Серафина Теодора Александрии. Времени прошло столько, чтобы не раз решить, и Джейк уже вернулся бы к Дженне, если бы это было сильнее всего. Он привязался к ней больше, чем к Бетси, Розе и Талии, возможно, даже больше, чем к ним троим вместе взятым. Но для него каждая любовь женщины, любая, была лишь цветком, выросшим в благодатной почве. Не вечно прекрасным явлением, не на вечной основе. Удержать его в цвету значит остановить для него время, сделать его чуждым природе, чудовищным. Это кощунство мардуков. Ануки-Цальмек никогда не давал своим женам технических молодости и долголетия и не даст Дженни. Возьми. Вычеркни то, что случилось с ними, начиная с понедельника, и останутся нестареющий муж и немолодеющая жена, и потеря смысла. Будет так, как он задумал в ночь на 2 декабря. Их жизни продолжатся без него, и хорошо сложатся. А Делис, он обещал ей, что придет за ними и сдержит слово. Вот только они не увидят его. Она увидит. Все. Джейк повернулся и пошел к дому. Ступил на сырую лестницу, бодро заработал ногами. На него сверху надвигался двухэтажный, растянутый по берегу дом, который в тумане выглядел нарисованным мокрой кистью. Его линии поплыли, желтые кляксы окон опушились в сумраке. Сегодня Джейк остался ночевать в одном из временно пустующих владений воинства Александрии. Поест и ляжет. Александрийцы или успели привезти ему ужин, или как раз везут. За домом пробурчал и заглох мотор. Джейк добрался до веранды и зашел на кухню, прогретую обогревателем. Он еще не отвык от уюта Дженны и с раздражением посмотрел на старую керамическую раковину, откуда лезла химическая лимонная вонь чистящего средства, и на мрачные навесные шкафы, отвечающие прицельными взглядами. Кто-то придумал эти белые керамические ручки с рисунком по центру. И кто-то их купил. Звонок? С чего бы? Джейк послушал тяжеловесный, как бой часов, звон и вышел из кухни. Он увидел, что на столе слева от него свежая скатерть, кремовые пионы, приборы на одного и блюдо под клошами. Не понял. Он не хотел никаких сюрпризов. Выйдя с паркета гостиной на шахматный кафель, Джейк различил размазанную фигуру человека за стеклом во входной двери. Вблизи наплывы в виде чешуи превратили лицо гостя в салат. Джейк с нехорошим предчувствием спросил. «Кто там?» «Старый друг Том. Открывай». У Джейка задергался глаз. «Не стой столбом, открывай. У меня бутылка отличного шампанского», сказал гость с голосом Андрея Беляевского. Джейк превратился в одно огромное сердце, которое сейчас остановится, но делал удар за ударом, удар за ударом. Странно. Удар за ударом и бился так перед выбором, открыть или отсрочить неизбежное каким-нибудь сумасбродством. В доме есть открытые ходы. Андрей явился, предлагая сохранить достоинство. Джейк снял цепочку, повернул защелку. Для человека, который умер 51 год назад, а до того жил развалиной, Андрей Беляевский неплохо выглядел, хотя и болезненно из-за бледности. Веселый, кривящий рот в улыбке, с наглым подбородком, ринувшийся за порог коварным приятным парфюмом, который всегда использовал, и запахом сигарет, которые неизменно курил. Он побарабанил пальцами по длинной черной коробке и приподнял бровь. «Пришел убить меня?» «Нет». Джейк отступил, кивая, и Андрей зашел. Джейк проделал 3 шага обратно, словно приделанный к ручке автомат. Сколько невозможного Андрей сделал возможным, и теперь он на собственном примере доказал, что реально восстановить человека, использованного для проявления Ану, по крайней мере, для неполного проявления. Кто не думал об этом? Юлиан Диррахик к концу жизни откровенно устал. Он прожил 665 лет. Хендрик Хансен умер в 262 года в разочаровании. Андрей Беляевский, проживший всего 153 года, уехал в Вакантин после череды скандалов, которые сам же устроил, и его уход пришелся на пик его душевных сил. И не только. Уже известно, что его знаний хватило, чтобы манипулировать каналом связи 4-й станции и создать Шоу-Гес. Он мог состряпать себе новое улучшенное тело. Он мог сохранить свой Хэшен в аналоге Уриэцы. Еще являясь проявлением Собдет, он, имея запасное тело и устойчивый Хэшен, мог отдельно восстановить форму из остатка, доступного после обработки апофеозом, или воссоздать ее из донорских материй и оживить вместилище. Возможно, дело было сделано или закончено относительно недавно за счет того же, что помогло доработать химеру Гельмута. Незадолго до дня смерти Андрей мог наполнить Уриэцы, передать помощнику, и тот в нужное время мог собрать в одно все запчасти. Где? Андрей мог использовать ресурсы, выделенные для строительства Астер и Маргарет, для, как минимум, возведения пилотного отсека, чтобы обеспечить защиту новому себе, как максимум присвоить Астеру, чтобы закрепиться в элите Аменти и предложить свой опыт проявлению Собдет. Джейк ступал через мокрые звенья цепи следов. Брожение в его голове не вызывало отклика в душе. При желании он бы по колено вошел в то море, в котором Амитерет не проверяла уриэцы, полученные от Беляевского, рождались одна за другой немеги с внешностью Эйены Шентар и ждал своего часа Алуран, чтобы сказать, что время не властно над госпожой Согой. Это при желании, а Джейк не хотел. В его бесконечной жизни были периоды, когда он зажигался, и периоды, когда погасал. На этапе Томаса Гаррета Ану Кецальмек требовал покоя. Он будто выключал новости, не касавшиеся его, и мир сужался до стен его дома, где были он, его жена и дети, где было хорошо. Он не имел права. Его вытащили, кинули туда-сюда, подсидели, столкнули с ожившим мертвецом. С ним. В гостиной Андрей, расположившийся в кресле, не сняв пальто, убирал зажигалку, и огонек чертил зигзаг у его лица. «Слава богу, от меня не требуется сказать что-нибудь, пошутить, сострить, потому что сейчас я способен только возмущаться, что мне не дают спокойно перекусить», — честно сказал Джейк. «Я ненадолго», — пообещал Андрей. Джейк перевел взгляд на стол. Там появилось шампанское из Пино Нуар. Черная бутылка, черная этикетка. «Я предпочитаю вина из Шардоне». «Вилли предпочитал вина из Шардоне». «Я предпочитаю», — повторил Джейк. «Ладно, чего надо?» Андрей выпустил из ладони Атишеву и, порыв, всколыхнул узоры на буроцветочных обоях. Что же, он дал знать александрийцам о своем возвращении, но этот разговор хочет скрыть. «Ты лучше присядь». «Упаду, что ли?» — с нажимом спросил Джейк. «У меня есть, что тебе показать». «Неинтересно». Только Джейк закрыл рот, как разверзлись небеса, и пролом устремился вниз, ударил и остановился в трещине его черепа. Уже не было этого дома, не было Джейка Эванса. Была необъятная луна. Была лунная дорожка, проложенная по дремлющим волнам и каменистому пляжу. Был защитный барьер. Было раскладное сиденье, и был поднявшийся с него советник Ран и Ним и Ресил Вашет Киари, встречающий госпожу Согашеарун Мардук. Он не видел украшений и роскошной накидки, но это она, не Шиаранен. За нее говорили длина волос, собиравших камни, и белое покрывало, спавшее с женского типа щитка, синего, закрывающего шею, грудь и плечи. Хруст под ногами Соги прекратился. «Благословенен ваш путь, Энни-Намат!» «До скончания времен!» Сога повернулась к морю, и ее белое лицо вспыхнуло в свете луны. «Сегодня особенная ночь, а в особенные ночи Ануки Цальмек иногда задает вопрос, зачем нужно говорить нам эти слова? Благословенен ваш путь!» «Иногда?» Он спрашивал в эпоху Таль и на заре эпохи Ран, и не верил, что третий ответ не будет повторением предыдущих двух. Мардуки говорили, что в слове сила, и нельзя допускать ее растраты впустую. «Чаще, чем вы думаете». «Я бы помнил». «Вы не все помните», — сказала Сога. На самом деле она сказала гораздо больше. «Что должно происходить в особенные ночи, чтобы вам приходилось ставить блокировки в моем хранилище памяти, и я, Ану, не помнил?» «То, ради чего вы меня пригласили». Сога стала оседать, и камни зашевелились и поднялись бугром под нее. Ирисил постоял немного и тоже присел. «Не надо долгого начала, тщательно подобранных слов, забытых, запутанных слов и тому подобных неудобств для меня и для вас. Я это все уже слышала и знаю. Все идет по кругу. Люди, убежавшие от небытия, идут к нему таким невыносимо длинным для них путем, что изнемогают и зовут избавление выйти им навстречу. Йолакан звал. Последовавшие за ним звали. Пришло ваше время окончательно разувериться в необходимости своего существования и спросить, возможно ли расформировать Ану. Мой ответ один. Я могу сделать так, что при следующем проявлении Ануки Цальмека ваше сознание не будет задействовано». Ирисил потер концом пояса взмокший лоб. До прихода Соги он чувствовал себя опустошенным до дна. С ней открылось второе дно, и до него пролегли чужие вымершие этажи. «Я всегда думал, как сильно я изменился». «Человек не может без того, чтобы не сравнивать. А сравнение не в свою пользу — это не ваша привычка. Знаете, чья? Личность Йолакана накладывает отпечаток на продолжающих его путь». Он постоянно думал о том, кем был и кем стал, оглядываясь на первые успехи на планере, на увечья, на спасение, на захват власти. Он сам никогда не мог быть тем, кем был прежде, и тем более вы не могли и были не обязаны быть Йолаканом Са. «Кто я?» «Вы Саварой Каджи, проживший в трех именах». И он будто разделился на тяжесть камня и легкость воздуха. «Особенная ночь. Еще одна. И она не сохранится для памяти очередного временщика под маской Ануки Цальмека». «Не говорите так, будто мы решаем, сколько вам жить. Вы и любой до вас, и после вас вольны использовать сколько угодно времени Ану, а вы распоряжаетесь даром как бременем». «Потому что мы вынуждены служить вам». «Хотите брать, не отдавая взамен?» «Хотелось бы знать, какой цели мы служим. Вы скрываете истину от нас, чтобы мы, пока сомневаемся, давали себя использовать». «Скажите своими словами, Саварой». «Ради чего я жил?» «Все вы спрашиваете об этом. Каждый из вас настолько самовлюблен, что уверен, что он непременно залог чего-нибудь сверхважного. Нет, мы не ставим наши цели в зависимости от области, в которой допустимы просчеты. Мы используем ее в ограниченных пределах». «Как?» «Я напомню, что вы рассказывали своему приемному сыну за 4 дня до того несчастного случая. Вы говорили мальчику: «Мардуки используют свое долгожительство, последовательность и знания мироустройства, чтобы, просчитывая каждый шаг, получать желаемое в будущем. Временное измерение — их сад. Они вдоволь вкушают плоды, называемые удачными моментами. Сады нужно строить, вы согласны? Стройку нужно планировать. В будущее нужно уметь заглядывать. Мы присоединили мыслящее существо к апофеозу Таль, чтобы наделить контактным разумом оплот вне времени и пространства. Одно из его назначений заключается в том, чтобы одновременно содержать всю когда-либо полученную от наблюдателей информацию. Я могу читать ее. Отвечаю на ваш вопрос. Вы жили, чтобы жить. Быть вашими глазами и ушами? Так я был полезен? Вы засвидетельствовали свое время. Ни ваше свидетельство, ни это время не представляют для меня особого интереса. Саварой радовался. Есть справедливость на этом свете. Не все планета вертится для них. С ним они не все видят, не все слышат, не все знают, не все желаемое могут получать, и не все промахи способны предотвратить. Не смотри и ослепи их, не слушай и лиши их слуха, ничего не знай. Апофеоз Наит и апофеоз Даецы служат для тех же целей. Все Ану приносят пользу, хотят они этого или нет. Вы избегаете прямого ответа. В особенные ночи вы склонны решать, что ваш скорый уход имеет для меня то же значение, что и для вас. Нет. Сога собрала покрывало. Просвещение того, кто не пригодится, пустая трата времени. Она поднялась, приблизилась к нему. Саварой поглядел на плоскую чашу из черного камня в ее руке. То, что показалось ему сначала блестящей внутренней стенкой сосуда, было зеркальцем из черной смолы. Он понял, что для мира Ану Кицальмек, безутешный после потери приемного сына, добровольно покинет проявление с именем Ирисил Вашет Киари, сидя в одиночестве на берегу моря Сар. Сога пришла к нему Хэшеном через неизвестный ему канал связи, которые она использовала, чтобы копаться в его хранилище памяти и менять настройки проявлений. До сих пор он считал себя хозяином в доме, где был гостем. В его доме всегда была дверь для врага, и вот материя Мардука просочилась. Саварой поднял голову и засмеялся. «Все идет по кругу, госпожа Сога. И вы идете. В чем ваш смысл существования?» «В том же, что и у всех разумных существ. В исполнении моих желаний. Я отпускаю вас, Саварой Каджи». Из чаши выбросила черную плеть и стало черно в глазах, горячо на плече. Андрей выпрямился, убирая руку, и Джейк ощутил, как две кости в его ягодицах ноют на деревянном сиденье. Он заерзал, проводил глазами Андрея. Кого? Нет, не Андрей бросил окурок в пепельницу череп. Это коллекционер. Это существо прибирает себе все облики, которые приятны или дороги сердцу Шоугес. «Мне все равно было умирать», — говорил ему Сардер Рой Урсиды, Бел Руджива в прошлом. «Ты кто?» — сказал он хрипло. «Мне нужно что-то объяснять». «Нет, нет! Ты не Андрей Беляевский!» «Почему нет? Это одно из моих имен». «Нет! Ты змей! Ты вылез из своей норы!» Джейк посмотрел в окно. «Я думал, у тебя талант путать руки. А нет, ты парализовывал взглядом. Никто не понимал. Никто даже не шевельнется». «Для них ты уснул за столом». Андрей угадал ход его мысли. «Ты приехал на машине». «Я бы мог спуститься для тебя с небес. Не будем обо мне. Я пришел предупредить. Если у тебя осталось что закончить, заканчивай до рассвета». Джейк не почувствовал тела. «Почему?» «Не могу ждать, когда ты запросишь. Не в этот раз». «Я волен?» «Не в этот раз, я же сказал». «Почему нельзя ждать?» «Ничего личного». «Нет!» — воскликнул Джейк. «Нет! У меня...» Он в лихорадке подумал о Делис и Джейкобе. «Дети!» «Когда это останавливало смерть?» засмеялся Андрей. Но он хитро глянул на Джейка, дав надежду, что будет ставить условия. «Что?» «Я не смерть. У меня есть разум. Со мной можно договориться». «Что?» повторил Джейк. «Это ты скажи мне, что, Томас Гарретт, потому что от тебя мне нужно, чтобы твое время сегодня истекло. Что тебе нужно от меня?» Джейку было, что ответить, и нельзя было не ответить. «Чтобы ты взял обязательство», — сказал он.